Осень. Октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшей дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровую зимой я более доволен. Люблю ее снега, в присутствии луны, как легкий бег саней с подругой быстрый волен, когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек, о зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждем от засухи, лишь как бы напоить да освежить себя. Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи, и, проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго. Любовник нечиславный, я нечто в ней нашел мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится, на смерть осуждена. Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит зева. Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увидание, в багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят. Я снова счастлив, молод, я снова жизни полн, таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня, В раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет лиет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю. И льду мы долгие в душе моей питаю. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута. И стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда ж нам плыть?